Но молчите, Тремальнайк. Миллион для нас ничто. Значит, вы так необычайно богаты, пожалуй, не меньше индийских туксов. Пока они беседовали, прохаживаясь по берегу, солнце медленно заходило, и на землю спускалась тьма. Янос взглянул на часы при последних лучах заката. 9, — сказал он, — нам пора возвращаться в форт. Он бросил последний взгляд на морскую даль, пустынную и гладкую до самого горизонта, и двинулся по тропинке в лес. Грустный и задумчивый, склонив голову на грудь, Тремальнайк последовал за ним. Несколько минут спустя они оказались перед фортом. У входа стоял Сандакан, преспокойно куря свою трубку. — Я ждал вас, — сказал он, шагнув им навстречу. — Все готово. — Что готово? — спросил Тремальнайк. — То, что должно вернуть разум Деви Пагоды. Он взял друзей за руки и ввел их в огромный сарай, который занимал почти половину форта и предназначался когда-то для его гарнизона. Войдя туда, Тремальнайк и Янос не смогли сдержать возгласа удивления. Всего за несколько часов это просторное помещение было превращено стараниями Сандакана, Камамури и всех пиратов в страшную пещеру, напоминающую тот самый храм индийских туксов, где жестокий Сойот-хан совершил свою страшную месть. Бесчисленные факелы распространяли вокруг голубоватый, бледный, мертвенный свет. Там и сям были поставлены огромные стволы деревьев, которые могли сойти за колонны, украшенные грубо вылепленными из глины чудищами, фигурками Вишну и других индийских богов. Посредине возвышалась большая статуя богини Кали, тоже глиняная и ужасная на вид. У нее было 4 руки, огромный высунутый изо рта язык, ее ноги стояли на поверженном трупе. Прямо перед этим жутким изваянием стояла чаша, в которой плавала рыбка. — Где мы? — спросил Янос с изумлением, оглядывая этих чудищ, эти факелы. — В пагоде индийских туксов, — сказал Сандакан. — А кто сделал всех этих уродливых чудищ? — Мы, дружище. — И всего за несколько часов все возможно, когда очень необходимо. — А кто эта безобразная фигура с 4 руками? — Кали. — Это Кали, богиня туксов, — сказал Тремальнайк, сразу узнавший ее. — Как вам кажется, Тремальнайк? Похоже, это импровизированная пагода на пагоду туксов. Да, тигр Малайзии. В общем-то, да. Но что вы хотите тут делать? Слушайте меня. Да, мы слушаем. Я знаю, что только очень сильное переживание. Какое-то исключительное потрясение может излечить Аду и заставить вспыхнуть ее угасший разум. И я того же мнения, — сказал Янос, уже начинавший понимать его план. Ты хочешь повторить ту сцену, которая произошла в пагоде индийских туксов, когда Тремальнайк предстал перед Сойот-ханом? — Да, Янос, именно так. Я буду главарем туксов и повторю слова, произнесенные этим страшным человеком в ту роковую ночь. Когда мы начнем? Сейчас же. — А туксы? — спросил Тремальнайк. — Туксами будут мои люди, — сказал Сандакан. Им уже все объяснил Камамури. — Тогда начнем. Сандакан поднес губам серебряный свисток и громко свистнул. Тотчас 35 полуголых даяков с арканом вокруг бедер и змеей с головой женщины, нарисованной на груди, вошли в сарай, расположившись шеренгами по обеим сторонам чудовищной богини туксов. «Почему у них змея на груди?» — спросил Янос. «Все туксы имеют подобную татуировку», — объяснил Тремальнайк. «Камамури ничего не забыл, как мне кажется». «Все готовы?» — спросил Сандакан. «Все!» — ответили даяки. «Янос», — сказал тогда Сандакан, — «тебе я доверяю важную роль. Что я должен делать?» Поскольку ты белый, ты должен представлять отца Ады. Ты поведешь остальных пиратов, которые будут изображать индийских сипаев, и будешь делать то, что тебе скажет Камамури».